Девятое. Белль. Оказалось, что набор тестов на овуляцию, за который я выложила приличные деньги в сетевой аптеке, также необходим, как солнцезащитный крем во время долгого летнего отпуска под солнцем. Поскольку в том месяце, когда Девон вернулся из Англии, мы занимались сексом каждый божий день. Ну, знаете, на всякий случай. Если честно, иногда мы делали это дважды в день, что было совершенно излишне и, вместе с тем, крайне приятно. Я знала, что не стану этого делать, когда забеременею, а потому подумала, почему бы и нет. По всей видимости, ответ на этот вопрос можно найти на медицинских сайтах. Там объясняется, что количество, как и качество сперматозоидов, снижается, если пара занимается сексом каждый день. А вот и нет, потому что мы с Девоном не пара. Мы встречались по утрам, когда он возвращался с занятий фехтованием и еще не уехал на работу, или во время обеденных перерывов, или когда мне случалось забрести к его офису, пока я проходила ежедневную норму в 10 тысяч шагов и решала заглянуть, чтобы поздороваться. А потом еще раз ночью, когда я заканчивала работу. Мы трахались во всевозможных позах и в любое время дня. Девон всегда был обаятельным, любезным и отстраненным. Принимал все мои причуды и недостатки, даже когда я намеренно вела себя невыносимо, чтобы напомнить ему: «Я не гожусь для брака». Но в то же время его отстраненность ужасно пугала. Я еще никогда не видела парня настолько оторванного от собственных чувств. По телефонным звонкам, которые поступали ему, пока мы проводили время вместе, я поняла, что он ждал важного сообщения из Англии. Что-то там насчет наследства. Он разговаривал со своей матерью по телефону. Помногу. Сюсюкался и обхаживал ее так, что я только порадовалась тому, что он станет отцом моего ребенка. Даже в общении с сестрой он всегда говорил спокойным, мягким тоном, от которого у меня подкашивались ноги. В некотором смысле очень жестоко с его стороны быть таким добрым. С таким идеальным парнем девушка может легко забыть о том, что нужно оставаться настороже. К счастью, этой девушкой окажусь не я. Хорошие мужчины все равно мужчины. Не сближайся. И хотя я упорно старалась держать Девона на расстоянии вытянутой руки, все равно понимала, что он видит проблески моей личной жизни, моей семьи, моего прошлого. Мне это не нравилось. Именно поэтому, когда наша договоренность достигла 4-недельной отметки, и я, взглянув на календарь, поняла, что у меня задержка в один день, то ощутила бурную радость, приправленную огорчением. Вполне вероятно, что я беременна наследником маркиза. Я отложила тест на беременность еще на 2 дня, что потребовало от меня титанических усилий. Главным образом потому, что я боялась. Боялась отрицательного результата. Вдруг гормоны не подействовали. Боялась и положительного, ребенка. Черт возьми, я не смогу заботиться о целом ребенке. Мне даже уход за питомцем Чиа дается с трудом. На самом деле, за последним питомцем я и не ухаживала. В какой-то момент Эшлинг забрала его у меня и попыталась спасти, но было уже поздно. Наконец, на 3-й день я стиснула зубы, пошла в аптеку и купила тест на беременность. Выбрала самый буржуйский. Модный тест с точностью в 99,99%, который отображал результат словами. По пути к кассе меня осенило, что нет ничего страшнее теста на беременность. Каждая женщина, которая его покупала, очень сильно переживала за желаемый результат. Беременность — не батон цельнозернового хлеба. К ней невозможно относиться равнодушно. Ты либо очень хочешь забеременеть, либо очень не хочешь забеременеть. Среднего не дано. Когда кассирша проводила тест через сканер, я заметила, как она бросила взгляд на мой безымянный палец и неодобрительно приподняла бровь. «Зато, Карен, мой ребенок станет членом английской королевской семьи». Улыбнувшись от уха до уха, я сказала: «Это так страшно, правда?» «Зависит от ситуации», — коротко ответила она. «Да, моя не так уж плоха. Осталось только выяснить, кто отец». Кассирша побледнела. Я расхохоталась, прихватила пластиковый пакет и помчалась на работу. Заперлась в уборной, стараясь не вспоминать о том, как Деван не раз поглощал меня на моем столе, на кресле и на полу на протяжении 3 недель, когда мы пытались зачать ребенка. Присев над унитазом, чтобы помочиться на палочку, я решила занять себя групповым чатом с девочками, пока моя моча впитывалась в тест на беременность. В чате всегда шла оживленная беседа, поэтому мне достаточно было к ней присоединиться. «Сейлор. Хантер хочет поехать летом в Канкун. Вы в деле?» «Перси. Конечно. Назови мне даты, и я скажу Киллиану, чтобы освободил их в своем расписании». «Эшлинг. Насчет нас с Сэмом не уверена. Мы хотим съездить в Швейцарию на несколько недель. Мне нужно в клинику». «Перси. Ах, да, Киллиан упоминал о том, что присоединится к вам в Цюрихе. Какая-то встреча с банкирами?» «Только взгляните, как эти снобки строят планы на лето. Будто сейчас не разгар зимы». «Сейлор. Ну а ты, Белль, готова пить Маргариту у бассейна вместе с Фицпатриками?» «Белль. Как бы сильно мне не хотелось стать третьим колесом в этом заурядном марафоне парочек, у некоторых из нас есть дела в городе». «Сейлор. Ясно, критические дни нагрянули. Засунь свой кислый настрой обратно, Белль, а то заметно». Она оказалась так далека от истины, что даже смешно. «Во всяком случае, я надеялась, что это так». «Перси. Брось, Белль Пенроуз. Ты и так упорно работаешь. Едем за наш счет». Я не хотела, чтобы за меня платили. Я хотела быть достаточно независимой, чтобы никогда не приходилось полагаться на чью-то благосклонность. Этого моя сестра, которая всегда была романтиком, не могла понять в полной мере. Она легко позволяла окружающим заботиться о ней, потому что ей самой по характеру свойственно заботиться о других. Даже за Киллиана она вышла не ради денег. Вернее, не совсем. «Белль. Очень мило с твоей стороны, Перс, но у меня правда много работы». «Перси. И не говорите, что я не пыталась». «Сейлор. Не волнуйся, Перс, при встрече уломаем ее все вместе». «Белль. А, прямо как в колледже. Только вы не целая бейсбольная команда». «Эшлинг. А ты принимала участие в тройничке, Белль?» «Эшлинг. И пока ты не спросила, да, я покраснела». «Белль. Скорее в обратном гареме». Я проверила временную отметку начала нашего разговора и поняла, что прошло уже 6 минут. Сделав глубокий вдох, я взяла тест с туалетного столика уборной и закрыла глаза. «Все будет хорошо. Ты забеременеешь. Ты делаешь это с мужчиной, который ради желаемого готов горы свернуть, и он хочет наследника». Я перевернула тест и открыла глаза. «Беременна». Вздох, вырвавшийся из моего горла, сотряс стены. Я не сомневалась в этом. В нем были и радость, и страх, и восторг. «Я беременна. Я стану матерью. Это происходит на самом деле». Возможно, проблема заключалась не столько в зачатии, сколько в сохранении ребенка, помнишь? Предостерег внутренний голос. Несколько мгновений я не знала, куда себя деть. Прошлась по маленькой уборной, встала перед зеркалом над раковиной, ущипнула себя за щеки и беззвучно закричала, как Маколей Калкин в «Один дома». Мать. Я. Мне больше никто не нужен. Никто, кроме моего ребенка. Мы будем поддерживать друг друга. Наконец-то у меня появится тот, о ком я смогу заботиться. Тот, кто будет присматривать за мной, как делали мы с Перси, пока она не вышла за Киллиана и не обзавелась собственной дружной семьей. Взяв себя в руки, я сфотографировала тест на беременность и отправила фотографию Девону. Подпись ни к чему. Мне хотелось увидеть его реакцию. На экране появились две голубые галочки, возвестившие о том, что Девон получил и открыл сообщение. А потом — ничего. 10 секунд. 20. По прошествии 30 секунд я почувствовала себя неловко. Почти поддалась желанию занять оборонительную позицию. «Да что с ним не так?» Я принялась печатать язвительное сообщение, щедро приправленное большим количеством брани и обвинений, как вдруг на экране отобразился входящий звонок. «Девон Уайтхолл». Я прокашлялась и переняла его вкрадчивый раздражающий тон. «Ну что?» «Мы хорошая команда, мечта». Смех Девона эхом раздался на том конце провода, пробравшись вниз моего живота. По пути сделал остановку в сердце, отчего пульс сбился с ритма. Я не ожидала услышать радость в его голосе. Не ожидала вообще никаких эмоций от этой ожившей статуи Адониса. «Ну, мы и правда работали над этим очень долго и упорно», — огрызнулась я. «Не забудь, что еще и жестко». Я услышала, как он зажег сигарету. «Об этом я никогда не забуду. Только так и буду вспоминать тебя, когда стану старой и сморщенной, а ты уже давно будешь похоронен рядом со своим любимым факсом». «Факс-машину кремируют. Она хочет, чтобы ее прах развеяли над океаном. А ты знаешь, что я не могу ей отказать». Черт подери, а он забавный в своей странной манере. «Ребенок», — прошептала я снова, качая головой. «Ты можешь в это поверить?» «Еще перевариваю», — усмехнулся он. Но, к счастью или нет, похоже, Девон не был ошеломлен так, как я. Что ж, с тобой и правда было приятно иметь дело. На заднем плане слышалась суматоха, царящая в его офисе. «Я, разумеется, начну переводить тебе по 20 тысяч в месяц. Вопрос твоего проживания и мебель для детской комнаты в наших домах обсудим во время второго триместра. Хотя, конечно, согласно условиям нашего контракта, я каждую неделю жду от тебя новостей». Ладно. В принципе, Девон не сказал ничего плохого. Как раз наоборот. Я сказала ему, что не желаю иметь с ним ничего общего, как только забеременею, и он придерживался сценария. Нашего договора, который мы подписали в ту ночь, когда я кинула его с походом в оперу. Но я никак не могла отделаться от странного чувства, будто меня выбросили, как старый носок. «Ты и хотела, чтобы тебя выбросили, как старый носок. Более того, сама нырнула прямиком в корзину для грязного белья». «Атош». Я громко зевнула, делая вид, будто меня нисколько не задел его деловой тон. «По электронной почте подойдет? Я бы отправила факсом, но мне еще нет 75. «Электронная почта прекрасно подойдет. Нужно запланировать еженедельные звонки». А вот это похоже на нечто более личное. «Я согласна», — поспешно ответила я. «Да что со мной не так?» «Наверное, гормоны». «А еще я намерена отпраздновать это событие, съев торт весом с саму себя. Теперь нужно есть за двоих, даже если второй человечек во мне пока меньше рисового зернышка. Попрошу свою секретаршу Джоан связаться с тобой по поводу времени и дат, которые устроят нас обоих». «Ладно, отбой. Вообще ничего личного». Мне, наверное, придется каждую неделю ходить к врачу из-за риска выкидыша и поликистоза яичников. Я мысленно отметила, что нужно добавить эту информацию в мой профиль в Тиндере, когда снова вернусь к сексу на одну ночь. С таким описанием я буду настоящая находка. Нет. «Мечта», — сказал Девон. Когда он называл меня этим глупым прозвищем, возникало ощущение, будто мои внутренности окутало медом. «Обещаю быть отцом, которого заслуживает этот ребенок. Лучше, чем были у нас с тобой». Его замечание стало подобно ведру льда, выплеснутому на мои приятные чувства. Я никогда не говорила ему ничего плохого о моем отце. Девон пришел к такому предположению после двухминутного разговора. Но все это чушь. У нас с папой все нормально. Даже замечательно. Я бы точно пролила пару слез после его смерти, в отличие от холодного и безразличного Девона, который едва ли не испытал облегчения от того, что его отец отправился на тот свет. Не желая демонстрировать еще больше эмоций, я гортанно рассмеялась. «Говори за себя, Девон. Мой отец просто бомба. Может, мне и 75, но зато от меня никогда не услышишь слов, которые ты только что сказала». «Это что сейчас было?» — переспросила я. Он усмехнулся. «Зря старался». «Может, устроим момент дзена?» — предложила я. «Давай поговорим про жутко странных животных. Ты когда-нибудь видел полосатого тенрека?» «Не сказал бы». «Они похожи на обесцвеченных скунсов, которые только что проснулись после ночной тусовки с наркотой, и им нужно покрасить отросшие корни». «А мархуры?» — спросил он. «Они выглядят как женщины из рекламы фенов Бэби-Лис». «Отличного дня, мечта. Спасибо за хорошие новости». Когда мы закончили разговор, я отправила доктору Бьорну электронное письмо с последними новостями и спросила, нужно ли мне делать что-то еще, кроме как хорошо есть, спать, отдыхать и заниматься прочей ерундой, о которой я уже прочла в десятках статей о беременности, что поглощала ежедневно. Я снова открыла чат с девочками, и пальцы задрожали от волнения. Еще слишком рано сообщать об этом. Я знала. К тому же совершенно безответственно, учитывая высокие риски в случае моей беременности. Но я никогда не умела оттягивать удовольствие. «Белль, у меня есть новости. Встретимся завтра в Бостон Коммон». «Эшлинг». «Конечно». «Перси». «Кажется, я знаю, о чем речь, и сгораю от нетерпения». «Сейлор». «Увидимся на месте». «Мне не нужен Девон. У меня есть красавицы Бостона».